Глава 11. Врата небесного спокойствия, врата небесной гармонии, сотни гектаров с замками, дворцами, залами судебных заседаний, помещениями для церемоний, культурных мероприятий, развлечений. Запретный город, построенный в 15 веке, прекратил функционировать в 1912 году и превратился в дворцовый музей, частично открытый для туристов. Стражи следили за безопасностью этого места с револьверами на боках, в тяжелых касках, одетые в безупречную форму зеленого цвета и белоснежные перчатки. И речи нет о том, чтобы там потеряться или же заглянуть, куда захочется. Брюс играл роль туриста из Европы, ошеломленного величием сложного лабиринта строений, и приходил в восторг вместе с группой японцев под рявканье экскурсовода, сыплющего датами и историческими фактами. Священник же направился к подножию лестницы, украшенной барельефами с драконами, и ведущей в зал высшей гармонии, где император, сын неба, находился как бы в центре всей земли, поддерживая благополучие своего народа среди четырех вод. «Впечатляет», — подумал Брюс, которого в этот момент задела стайка школьников в белых рубашках. Священник отдал свой блокнот элегантному человеку с сидеющими волосами, на вид лет 50, высокий, довольно тучный, одетый в полуночно-синий костюм идеального покроя. Он, сделав вид, что заинтересовался скульптурами, начал приближаться к шотландцу. «Не будете ли вы так любезны проследовать за мной, господин Гордон?» — спросил он, используя фамилию в поддельном паспорте. «Джан Дао?» — китаец кивнул. «Археология — классное занятие. В моей стране не так-то легко ею заниматься. Ваши даосские храмы серьезно так пострадали, да?» «Культурная революция разрушила почти все. А нашли ли следы императора Танли, построившего запретный город?» «Вы ошибаетесь, его звали Юнле из династии Мин». «Ах да, знаете, моя фишка — это картины. Особенно буддийские фрески к югу от Шелкового пути, возле горы, которую омывает река Хунза. Позвольте мне исправить допущенные вами неточности. Такие картины существуют только в горах Хинган к северу от Шелкового пути. А река называется Музат». «Профессиональная ошибка, я хотел бы знать, с кем говорю. Особенно после всего случившегося». «Это естественно. Археология не из тех наук, где допустимы неточности. Хорошо добрались?» «Я бы подрых немного лучше, если бы не ломал себе мозг десятками идиотских вопросов. Если верить одному чуваку, который называет себя сэром Чарльзом, у вас будут на них ответы». «Это большая честь, но я попытаюсь вам помочь по мере своих возможностей. Я полагаю, вы не откажетесь от хорошего ужина?» «Я немного проголодался, да». У Джан Дао был оксфордский акцент. Естественно, он был не из простонародья и за границей провел достаточно много времени. Несмотря на интенсивные движения на дорогах, археолог искусно вел свой «Мерседес». Не было запаха табака, напротив, довольно приятный аромат жасмина. «Хорошая тачка», — заметил Брюс. «У вас должна быть неплохая зарплата». «Раскопки и исследования мне почти ничего не приносят. Мой отец был застройщиком в финансово-строительной компании, но он воспользовался китайским экономическим бумом. После смерти отца я унаследовал его состояние». «Партия не возмущалась?» «А я член партии, по-другому не выжить. Это всего лишь земной покой, далекий от небесного блаженства древних императоров, но нужно уметь довольствоваться и этим». В Джан Дао причудливым образом смешивались холодность и напористость. Он не только не избегал каверзных вопросов, но и не терял при этом самообладание. «Пекин больше не похож на Пекин», — заметил он. «Старый город вскоре исчезнет. Скоро он будет похож на любой другой современный город с небоскребами, высотками, бетонными сооружениями, фастфудом, супермаркетами. Глобализация уродства». Ресторан, выбранный Джан Дао, находился в стенах галереи искусства. Его посещали богатые китайцы и европейцы, занимающие важные должности. Карта шампанского и вина заслуживала похвалы. Мужчины расположились в тихом, слабо освещенном уголке за красно-черным столиком в абстрактном стиле. «Утка по-пекински — это настоящее чудо, шеф разделывает ее, как никто другой. Шкурка в меру обжарена, а соус с пряностями не сравнится ни с чем. Давай утку. Коньяк, шампанское или бордо? Начнем с виски, потом перейдем к остальному». Официанты принесли около 30 различных закусок. Брюс не был любителем зажаренных насекомых, поэтому довольствовался классической кухней. «У этого места на самом деле только одно достоинство», — уточнил Джандау. «Здесь нет жучков».